Глава 25. Душный вечерний сумрак заполнил спальню. Пандора, свернувшись клубочком, лежала на клине, обняв прижавшегося к ней Жижика. Время от времени щенок вздрагивал, резко вскидывал голову, так что его висящие уши хлопали по настороженным уголькам глаз. Жижик прислушивался к доносившимся с улицы звукам и тихо ворчал, приподняв верхнюю губу. Тогда девушка успокаивающе клала руку ему на холку и еще сильнее прижимала щенка к груди. Ей было страшно и одиноко. А тот, ради кого она совершила столько безумных непростительных поступков, уже который день не заглядывал к ней. Впрочем, ведь она сама настояла на этом, когда ушел отец. Неужели его чувства к ней не могут заставить его преодолеть этот запрет? Теперь Пандора вспомнила отца, и ее сердце сжалось. Как она корила себя за то, что не сумела удержать его в тот момент? Почему же она не смогла найти нужных слов? Или она сама хотела, чтобы отец ушел? Теперь он заперт в Пирее, и нет никакой возможности вывести его оттуда. Что будет с ним? Пандора ощутила, как на ее ресницах набухает тяжелая горячая капля. Жижик снова поднял остроносую мордочку, втянул воздух, махнул ушами и звонко тявкнул. Пандора торопливо коснулась глаз тыльной стороной ладони. Когда-то мама учила вытирать глаза именно так, чтобы не было видно следов слез. Девушка осторожно отодвинула щенка и опустила ноги на прохладный каменный пол. Со двора донесся голос Алексиуса. Пандора радостно вскрикнула и выбежала ему навстречу. Под строгим взглядом Ифигении девушка не решилась обнять Алексиуса, лишь улыбнулась и чуть коснулась его руки. «Хвала Посейдону! Я очень рада видеть тебя!» «Пусть Гестия благословит этот дом!» Они сели. Антимона торопливо вынесла поднос, полный горячих медовых булочек с изюмом, сладко пахнущих душистой сдобой. Пандора разломила одну из них, полной грудью вдохнула дразнящий аромат и начала вытаскивать еще горячие изюминки и отправлять их в рот. Жижик уселся возле ног девушки, неотрывно наблюдая за движениями ее рук. «Есть новости из Пирея?» — осторожно спросила Пандора. Алексиус отвел взгляд. «Пока ничего хорошего не слышно. На данный момент заболело больше 2000 человек. 500 человек умерло». Девушка сжала ладони с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Да, мы слышали сегодня новости от глашатая, но, может, ты знаешь что-нибудь о моем отце?» «К сожалению или к счастью, новостей нет. Он по-прежнему живет в доме Леонида, возле Зеи. Насколько я знаю, там пока все здоровы. Ты же знаешь, из Пирея запрещено передавать любые предметы, даже письма. Но я несколько раз спрашивал дежурного архонта, когда он сообщал новости из Пирея». Пандора тяжело вздохнула и решила перевести разговор. «А что это такое?» — спросила она, указав на серый свинцовый медальон, висевший у Алексиуса на груди. Тот опустил взгляд и взял в руку тяжелый диск. «Этот? Ну, ты, наверное, слышала, что несколько дней назад был введен запрет выходить после заката на улицу?» «Да, конечно». «А кроме того, сейчас Совет Архонтов закрывает общественные места, вход в город и проход к длинным стенам». «Да, я знаю. Сейчас все об этом говорят». «А это, как бы правильно сказать...» Алексиус задумался, подыскивая правильное слово. «Это как пароль, пропуск. Все люди, которые по службе вынуждены выходить в город в вечернее время или посещать закрытые места, получили такой медальон. Их недавно отчеканили на монетном дворе». «Очередная твоя идея?» — спросила девушка с легкой улыбкой. Алексиус слегка замялся, кинул Жижику сдобную мякоть. Щенок радостно тявкнул и торопливо проглотил угощение. Наконец Алексиус кивнул. «Да, рано или поздно придется закрывать и сами Афины, и этому нужно учиться, тренировать стражников и служителей, практиковаться в использовании пропусков. В Афинах слишком много людей, невозможно знать всех в лицо». Пандора вздрогнула. «Ты полагаешь, болезнь придет и сюда?» Алексиус пожал плечами. «Я не знаю. Надеюсь, что нет. Но мы должны быть к этому готовы. Многие люди не верят в болезни и ничего не боятся, не слушают советов и не соблюдают никаких мер безопасности. Не знаю, что с этим делать. Последняя надежда на Еврипида. А как Лисимаха? Мы же ходили к ней вместе. Она помогла тебе? Да, хвала Афине. Нам удалось договориться. Еврипид несколько дней назад закончил работу над пьесой. Через 5 дней решено провести торжественную молитву об очищении Афин, а после показать посвященное Аполлону выступление. Неужели можно успеть поставить пьесу за такое короткое время? Надеюсь, что это возможно. Главную роль будет играть сам Еврипид. Еще несколько ролей его раб-секретарь, который помогал ему в работе над пьесой. Так что полагаю, что все получится. Я бы хотела посмотреть. Приходи. Я не знаю, одной без отца прийти в театр? Я могу пойти с тобой. Пандора задумалась. Пойти вместе с тобой? Я подумаю об этом. Человеческая река медленно втекала через распахнутые ворота в широкие породы. Зрители протискивались мимо кричащих во все горло распорядителей. «Граждане афинские, по решению Буле, из-за охватившего Пирей мора сегодня запрещается приносить с собой и употреблять в театре любую еду и напитки. Постарайтесь не дотрагиваться до других граждан и держаться друг от друга на расстоянии вытянутой руки». В этот момент Пандору, идущую вместе с Гиппаретой, сильно толкнули в спину. Их сопровождали Калий с Гиппоником, брат и отец Гиппареты. Пара рабов-охранников беспомощно толкалась по бокам, пытаясь оттеснить толпу от своих хозяев. «Эй, ты!» — с резким акцентом стражник окрикнул слугу Гиппоника, тот беспокойно завертел головой. «Да ты! Плешивый! Покажи, что в корзинке!» Слуга осторожно приблизился к охраннику. «Корзину на землю! Так, открывай!» «Тут ничего нет, лишь подстилка для господ», — робко возразил раб, когда скифский стражник засунул руку, ощупывая содержимое корзинки. Лицо стражника скривилось в разочарованной гримасе. На столе из неструганных досок за его спиной высилась гора конфискованной снеди, лепешек, пирожков, кувшинов с вином и россыпи инжира и изюма. Судя по его лоснящейся самодовольной физиономии, стражник уже успел вкусить запретных театральных плодов. «Ладно, проходи! Живее, живее! Не видишь, сколько людей!» За спиной Пандора услышала чей-то ворчливый голос. «А денег-то сегодня дадут?» «Обещали по 2 обола». «Вот жмоты! Не могут хотя бы пару халков добавить. Вон, видишь, впереди. Это Гиппоник, у него денег прорва. Он не то что обол, он и по драхме тут каждому отсыпать сможет, и не обеднеет». «А что это с ним за козочки?» «Обе ничего, но то, что справа, получше». Пандора резко обернулась, и 2 болтуна, шедших следом, стушевались под ее яростным взглядом. Перикл со Спасией сидели на переднем ряду рядом с Лисимахой. Стратег встретился взглядом с вошедшим в театрон Гиппоником и натянуто улыбнулся. Гиппоник слащаво оскалился в ответ. Откуда-то из-за сцены появился запыхавшийся Алексиус. Он почтительно поприветствовал Пандору и ее спутников. Они подошли к своим местам. Пандора, стиснув губы, отвернулась от пустующего мраморного кресла, где обычно сидел отец. Слуги суетливо разложили на холодных каменных сиденьях подушки и, повинуясь жесту хозяина, поднялись наверх. Наконец, людской поток ослабел, превратившись в тонкий ручеек, а потом и вовсе иссяк. По театрону перекатывался нетерпеливый гул. В этот момент появился жрец Аполлона с 2 помощниками, за которым слуга тащил розовую свинью. Состоялось торжественное жертвоприношение. После жреца со своего места поднялся Перикл. Он произнес короткую речь о тяжелом международном положении. Стратег рассказал о страшной болезни, о замысле врагов и об испытаниях, выпавших на долю афинян, которые они пройдут с честью. Затем в оркестре появился Алексиус. Пандора едва узнала его. Во время выступления он был спокоен, собран и уверен в себе, но при этом очень серьезен и убедителен. Он сильно изменился с того памятного выступления перед врачами. Девушке показалось, что его речь — результат многочисленных репетиций. Видимо, общение с Еврипидом и Периклом не прошло даром. Алексиус еще раз кратко рассказал о том, как передается болезнь. Повторил многократно слышанные всеми правила, что нужно мыть руки, варить еду, кипятить воду, предостерег от совместных трапез и пиршеств. Посоветовал всем по возможности оставаться дома. Рассказал, каким образом можно получить дрова и зерно, и, наконец, продемонстрировал мыло. Напомнив, что после выступления за выходом будут стоять столы, возле которых можно будет испытать это очищающее средство. Он также сказал, что рецепт изготовления мыла будет вывешен на агоре и в храмах. Поначалу его слушали не очень внимательно, но постепенно все звуки смолкли, и, наконец, повисла полная тишина. В этой тяжелой тишине Алексиус вышел из оркестра, вытирая на ходу влажные после демонстрации руки, подошел к Пандоре и сел рядом с ней. Еще несколько тягучих минут в оркестре царила суматоха. Наконец, из-за скены появился хор, и трагедия началась. Еще ни разу при посещении театра Пандора не испытывала таких чувств. Ею овладели ужас, отчаяние и боль, смешанные с отвращением. Лоймос, чудовищный, безжалостный и неотвратимый мор, охватил Лакедемон. И вся спартанская сила, мудрость и мощь оказались беспомощны против морового поветрия. Лишь странный чужеземец Фалет из далекого критского города Гортины знал, как остановить болезнь. Но никто не слушал его. Советы Фалета пропускали мимо ушей. Его попытки спасти город поднимали насмех, пока не стало слишком поздно. Наблюдая за игрой актеров, Пандора изредка бросала взгляд на сидящего рядом Алексиуса. Его лицо было бледным, на скулах играли желваки. Она не выдержала и коснулась его холодной ладони. У трагедии оказался открытый финал. Никто из богов не явился с неба, чтобы спасти Лакедемон. Все мольбы и жертвоприношения спартанцев были напрасны. Лишь в последний миг Фалет поднял с земли дарованную Аполлоном кефару, и весь хор, изображавший людскую толпу, в едином порыве замер, вслушиваясь в чарующие звуки, дарующие последнюю надежду. В тишине Еврипид в маске Фалета со сцены повторил, что следует делать, чтобы избежать болезни. Еще несколько долгих мгновений театрон был погружен в напряженное безмолвие, а потом взорвался криками, восторженными и негодующими возгласами, хлопками и топотом ног.